Как будто желая облегчить мой груз, девушка продолжила: «На самом деле, я не могу вспомнить все это хорошо, но это звучит неправильно. Ты искренне веришь, что я действительно переживу эти 50 лет, вот так? Тогда как? Я забыла большинство из них, вернее, я их намеренно стерла. Если бы я их помнила, я бы уже сошла с ума. Только тогда я наконец-то понял, в каком Хан Суюн положении. Она обладала навыком аватар, и это было довольно полезное умение стирать ее воспоминания, в зависимости от того, как оно использовалось. Причина, по которой я оставил эту книгу, заключалась в том, чтобы сохранить то, что я забуду. Ты приняла мудрое решение. Ты же прекрасно знаешь, что это был довольно трусливый метод. Во всяком случае, это не то, за что можно похвалить». Хан Суюн посмотрела на угол комнаты и заговорила: «Ну, в мире есть монстр, который жил намного дольше, чем я, и решил не забыть ни одной вещи, в конце концов. Ей не нужно было говорить, кто это был для меня, чтобы знать, кого она имела в виду здесь. Чтобы облегчить неловкую атмосферу, я решил прибегнуть к преувеличенным жестам, повышая голос. Хорошо, давайте не будем об этом беспокоиться, а просто займемся продумыванием решения. Говоря с точки зрения читателя, следующая часть истории должна быть». Хан Суюн поняла, что я пытался сделать, и быстро вмешалась: «Нет, судя по мнению писателя, то, что нам нужно сделать сейчас, это…» Хан Суюн и я начали переругиваться между собой, выплевывая то, что могли придумать. Например, вызвать Такхаби и подать наши жалобы, или вызвать внешнего бога низшего ранга, с которым мы уверены, что сумеем совладать, или даже разбить на части то, что было на нашем пути, сценарий или нет, и попытаться сбежать отсюда. «Вы оба заткнись». И мы оба заткнулись, услышав слова Ю Чинхёка. Хан Суюн немного изучила его настроение и встала рядом со мной, громко бормоча: «Что ж, хорошо, время от времени доверять инстинктам главного героя». Я кивнул в знак согласия. Ю Чинхёк тем временем открыл рот: «Позже, сегодня днем, знаменосцы архипелага соберутся в королевском дворце. Вот когда мы начнем сражаться, тогда это стандартная тактика. Это единственный метод». Ю Чинхёк был прав. Иногда стандартный способ обработки вещей был лучшим доступным решением. Ночь наступила довольно быстро. Дворяне, посланные влиятельными семьями, собрались в помещении. Мы тоже поспешили туда. Весь архипелаг кипел от этой неопознаваемой враждебности. Одна фракция выступает за признание законного короля, другая фракция, которая сочувствовала темному волшебнику, и, наконец, фракция, крайне враждебная по отношению ко всей нашей группе. Когда мы шли по коридорам, наполненным до краев хаотической аурой, Чон Хиван пробормотала про себе под нос: «Если бы с нами были дети, было бы намного лучше. Как жаль. Правда, если бы здесь были дети, обладающие навыками приручения, или даже личихи со способностью сражаться в крупномасштабной битве, мы бы не почувствовали такого большого давления. У них есть вещи, которые они должны сделать сами. Скорее всего, они находятся в середине своих собственных сценариев. А как же Хайон Си? Технически говоря, Хайон не является членом компании Ким Дакчи, поэтому ее следовало вызвать по другому сценарию. Если дела идут в соответствии с оригинальной сюжетной линией, то Чан Хайон должна сыграть свою собственную роль где-то еще, и с этим я не мог ей помочь. Я шел быстрее по коридорам под защитой Чон Хивана или Хёнсена. Перед нами Хан Суюн и Ю Чинхёк соревновались в мини-гонке на ногах, чтобы увидеть, кто может остаться впереди. Мне казалось, что я смотрю, как аисты Синица соревнуются друг с другом. Один. Чон Хиван смотрела то же самое зрелище, что и я, и подкралась ближе, чтобы что-то шепнуть мне на ухо. «Дакчаси, да, я могу немного перейти границы, но, думаю, ты должен об этом знать. Что ты имеешь в виду?» Она перевела взгляд на спину Ю Чинхёка и Хан Суюна и еще больше засомневалась. «Это касается отношений тех двоих». Один. Старая корейская идиома. По сути, это означает, что не стоит откусывать больше, чем можете проживать. Глава 72.1. Три метода. Часть 5. Эти двое, они помолвлены. Прошу прощения, я опустил челюсть на эту огромную бомбу и медленно повернул голову к Ли Хёнсену. Он немного покраснел, когда наши взгляды встретились, и вскоре я увидел, как он отвернулся. Ю Чинхёк и Хан Суюн, первый принц архипелага Кайсиникс и уважаемая дочь графа. Конечно, нужно было преодолеть разницу в росте, но, когда они смотрели на них еще больше, Они казались вполне подходящими друг другу. Их личности постоянно соперничали друг с другом, но с другой стороны, у них тоже было удивительное количество сходств. Мое азарство внезапно взлетело, и я повысил голос. «Ауи, вы двое похожи на черного медведя и новорожденного цыпленка». Почти в то же время гигантские убийственные намерения полетели в мою сторону. «Я убью тебя. Еще одно слово, и я разорву тебе рот». Холодный пот стекал по моей спине. Чон Хиван прошептала мне на ухо. «Может, лучше их не провоцировать? Полагаю, что так. Кстати, разве что-то не случилось на твоей стороне, Хиван Си? Прошу прощения», я ответил на замешательство Чон Хиван с улыбкой и быстро встал между Ючин Хёком и Хан Суюн. Их выражения лица были застывшими, как будто они были недовольны моей шуткой ранее. «Хан Суюн, твоя роль самая важная. Ты знаешь, что это правильно. Ты должна сыграть это должным образом». Она ничего мне не ответила. «Хан Суюн, цу-чу-чу-чу-чу-чу». Странные искры внезапно заплясали вокруг ее фигуры. Я сразу понял, что случилось. Иго Юри Ди Аристель отталкивал Иго Хан Суюн. «Книга, газета, журнал, я никогда не отпущу тебя». Юри плакала, слезы текли из ее глаз. «Книга, газета, журнал, рано или поздно, ты пожалеешь, что покинула это место. Книга, газета, журнал, все твои истории исчезнут, как руины, и никто их не посетит, и никто их больше не вспомнит. Книга, газета, журнал, и, в конце концов, они даже не смогут остаться замороженными на этом острове и исчезнуть из этого мира». Я оглянулся на нее и ответил Эго Юри. «Это действительно может случиться. Книга, газета, журнал, что ты говоришь?» Голос Юри казался совершенно ошеломленным. Я спокойно наблюдал за ней одно мгновение. Юри Ди Аристель, героиня этого сценария. Если бы сценарий развивался так, как следовало бы, то к этому времени она, вероятно, стала бы возлюбленной правителя после того, как испытала обычную жизнь взросления чьей-то дочери. «Книга, газета, журнал, если вы останетесь в этом мире, вы все будете в безопасности». Я мог сочувствовать ей, у которой не было выбора, кроме как сказать что-то подобное, но в то же время я не мог утверждать, что сочувствую ее точке зрения, потому что мы не жили в одной и той же истории. В некотором смысле, вы просто читали истории, независимо от того, сколько вы читали до сих пор. Возможно, именно поэтому все, что я мог сейчас сделать, это не нагло убедить ее, а просто представить, что если бы Хан Суюн была мной, что бы она сказала прямо сейчас. «Я попрошу короля реинкарнаторов об одолжении. Давай останемся в этом месте вместе и доверимся стене, определяющей самсару. Подобное было вполне возможно. Тогда мы будем жить, выполняя один и тот же сценарий каждый раз. Книга, газета, журнал, что?» Я медленно моргнула и спросил ее. «Юри Ди Аристель, как ты себя чувствовала, когда впервые стала королевой?» Ее радужные оболочки в этот момент сильно задрожали. «Книга, газета, журнал, я». Остров реинкарнаторов был в основном музеем древних историй, которые исчезли в переулках изменяющейся эпохи. Основой этого мира было одно из средневековых фэнтезийных окружений третьего поколения. Юри Ди Аристель жила бы снова и снова, повторяя действия и речи, изложенные в гигантской истории. Хан Суюн знала это, и она, вероятно, хотела показать хозяйке своего тела возможность новых историй. «Скажите ей, что мы не были рабами, управляемыми историями. Книга, газета, журнал, я только». Скорее всего, Юри уже поняла это, потому что, в конце концов, Хан Суюн была отличным писателем. «Тебе нравится Хан Суюн?» «Да». «Книга, газета, журнал, если да, то, пожалуйста, верь в нее, она точно не оставит тебя». Юри Ди Аристель немного посмотрел на меня, прежде чем на ее лице появилось сложное выражение. Присутствие героини исчезло впоследствии. Спустя несколько мгновений слегка танцующих искр белесые радужные оболочки Хан Суюн вернулись к своему нормальному состоянию. Она слегка пошатнулась, как будто ее поразило головокружение. Затем девушка посмотрела на меня, как будто под впечатлением от моих действий, и заговорила. «Ким Дакча, ты еще не до конца потерян, а? Я учился у тебя. Юри может действительно пожелать выйти за тебя замуж такими темпами. Прекращай эту ерунду и приготовься. Мы собираемся сделать свой ход». Мы широко распахнули двери в зал аудиенций, и почти сразу же угрожающая атмосфера обрушилась на нас с обеих сторон этого просторного помещения. В то же время Чон Хиван встала рядом со мной и проговорила: «Я сожалею о том времени, Дакча Си». Мне не нужно было просить ее объяснить, за что именно она извинялась. В ответ на этот раз я буду защищать тебя должным образом. Я доверяю тебе. Когда Ли Хёнсон и Чон Хиван стояли по бокам от меня, угрожающая аура, обрушившаяся на меня, сильно смягчилась. Я почувствовал себя увереннее с величайшим мечом и щитом, собранным в одном месте. Я осмотрел толпу людей, выстроившихся в очередь по обе стороны зала аудиенций. С одной стороны, представители революционеров, а с другой, дворяне и их знаменосцы. Мы прошли мимо них и направились прямо к трону. Но как только мы подошли к нему, кто-то из толпы громко закричал: «Кто король? Кто был королем?» Они были здесь, чтобы получить ответ на этот животрепещущий вопрос. Это похоже на слухи о том, что темная волшебница – новая королева. Покажите нам законного короля. О, дорогие принцы, скажите нам правду. В тот момент, когда я увидел их лица, меня осенило осознание. Никто из этих людей не был здесь по собственному желанию. Именно эта история мира вызвала их сюда. Гигантская история архипелаг Кайсиникс обнажил свою враждебность. Ю Чин Хёк и я одновременно смотрели на Хан Суюн. Она кивнула и сделала шаг вперед. Я новый правитель архипелага Кайсиникс. Толпа тут же начала протестовать. Как ты смеешь? Где законный наследник линии Кайсиникс? Убейте эту девку. Хан Суюн не паниковал и обнажил меч. И этот меч – доказательство моего права. Неразрушимая вера излучала ослепительно чистый белый свет. Несколько человек из толпы узнали оружие и опустились на колени, но, тем не менее, большинство бросало взгляды недоверия в нашу сторону. Именно здесь Ю Чин Хёк вышел вперед. Она действительно новый правитель архипелага. Выражения волнения появились на лицах сторонников первого принца после того, как он сделал это заявление. Энергичная оппозиция быстро восстала против революционеров. Но как это может быть? Ничего подобного никогда раньше не было. Впервые за все время. Наша семья не может принять этот результат. И, наконец, появились люди, которые ломали голову, чтобы высказать свое мнение. Ваш выбор не совпадает с нашим мирозданием. Наше мироздание просто хочет. Я обратился к ним с этими словами. Ваше мироздание, что бы это могло быть? Толпа закрыла рот. Ничего не говоря, я перевел взгляд вверх на сообщение, плавающее в воздухе. Жанр применимого сценария – компания Ким Дак Чи. В мире не было такого жанра, как компания Ким Дак Чи. Однако отсутствие этого не означало, что история не может быть рассказана. Компания Ким Дак Чи не похожа ни на один другой жанр, снова произнес Ю Чин Хёк. Компания Ким Дак Чи – это просто компания Ким Дак Чи. Хан Суюн высоко подняла неразрушимую веру, прежде чем ударить ее, вонзая глубоко в пол. Точно так же, как архипелаг Кайсиникс, просто архипелаг Кайсиникс. Специальный эффект звездной реликвии «Неразрушимая вера» активирован. Этот меч использовал эфир трех разных атрибутов. Эфирный атрибут «Огонь» был активирован. Чисто белые лепестки пламени поднялись из клинка, крепко зажатого в руке Хан Суюн. Я положил свой на рукоять меча. Эфирный атрибут «Тьма» также был активирован. И рука Ю Чин Хёка была помещена поверх наших. Эфирный атрибут «Божественность» также был активирован. Глава 72.2. Три метода, часть 5, три атрибута несокрушимой веры, огонь, тьма и свет, начали сгорать одновременно. Граждане архипелага никогда не были свидетелями такого чуда прежде, и они смотрели на нас с удивлением. Хан Суюн обратилась к ним. «Король, если хочешь стать им, иди сюда и попробуй. То есть, если ты уверен, что сумеешь удержать этот меч». Никто не пытался приблизиться. Все собравшиеся здесь уже знали правду, что в тот момент, когда их руки коснулись этого яркого света, их тела рассыплются, как мелкая пыль. Несмотря на то, что переполненная толпа дрожала от страха, некоторым все же удалось задать нам вопросы. «Все вы, почему вы это делаете? Что вы планируете сделать с этим архипелагом?» Это было беспрецедентное событие, и они испугались конца этого мира. Тот, кто ответил на их вопросы, был Ю Чин Хёком. «Мы пришли сюда не для того, чтобы занять жалкий маленький архипелаг Кайсиникс, но мы пришли сюда, чтобы освободить вас всех», быстро поддержал его я, и несколько человек начали бормотать между собой. «Вы уже знаете, что они имеют в виду, не так ли? Ни Хан Суюн, ни Ю Чин Хёк, ни я не сказали этих слов. Мы также не можем повторять один и тот же сценарий снова и снова». «Нет, это была Юри Ди Аристель, которая вместо этого повысил ее голос. Она наконец-то поняла, к какому выводу был этот сценарий, о котором мы мечтали. Я планирую путешествовать с этими людьми. После слов Юри толпа продемонстрировала нам совершенно ошеломленные выражения лиц. Однако не только она решила так. Я вдруг почувствовал, как сильно билось мое сердце, и кто-то заговорил через мои губы. Если она захочет, то я сделаю то же самое. Эти слова принадлежали хозяину этого тела, четвертому принцу Рикардо. Вскоре после этого Ю Чин Хёк также услышал другой голос. «Я не могу позволить своему слабому брату уйти одному». Это было от первого принца Швайхина. После него пришли еще два голоса из позиций Ли Хёнсона и Чон Хиван. «Мой меч будет сопровождать вас, куда бы вы ни пошли, ваше высочество. Я защищу вас, ваше величество». И Билстон Фреймер, и Эрих Стрейкер тоже. Не только Юри смотрела наши истории до сих пор. Действительно, оригинальные герои этого мира также наблюдали за нами. Системное сообщение «Гигантская история факел», который проглотил миф, громко ревет. Системное сообщение «Гигантская история весна мира демонов» смотрит на этот мир. Мы будем участвовать в великой войне святых и демонов. Все собравшиеся здесь смотрели на компанию Ким Дак Чи. Как главный представитель компании, я обратился к ним еще раз. И мы освободим каждого человека на этом острове от реинкарнации. Один за другим толпа начала становиться на колени. Эти люди, которые так долго были игрушками сценария «Гигантской истории», смотрели на нас сейчас. Давайте все пойдем вместе. Мир был сотрясен интенсивной вибрацией, как только эти слова подошли к концу. Это был звук рушащегося мира. И системное сообщение «Гигантская история архипелаг Кайсиник» кричит. Это был также звук гигантской истории, разрушающей себя. Системное сообщение «Гигантская история архипелаг Кайсиник» активизирует свою власть, чтобы контролировать каждого гражданина на архипелаге. Гигантская история исчерпала свое существование, чтобы продолжить свою жизнь. К сожалению, то, что сделало гигантскую историю историей, было системное сообщение. Каждый реинкарнатор на архипелаге Кайсиникс сопротивляется контролю гигантской истории. Ничто иное, кроме как люди в ней. Мироздание приняло ваш ответ. Вы выполнили условия текущего сценария. Дополнительный сценарий «Выбор жанра» завершен. Вознаграждения за текущий сценарий в данный момент рассчитываются. Пространство и время местоположения текущего сценария синхронизируется с Великой войной святых и демонов. Создан портал к Великой войне святых и демонов. Огромный портал, испускающий ослепительные лучи света, был создан в воздухе. Это была дверь, ведущая к Великой войне. Я пойду первым. Ю Чин Хёк первым вошел внутрь. Другие реинкарнаторы, закончив решение, последовали за ним и вошли во внутренности портала. Кто-то даже спросил меня об этом. Вы верите, что мы действительно можем это сделать? Я не знаю. Я могу только молиться, что вы можете. Как честно, реинкарнатор неловко улыбнулся и шагнул через портал. Волны людей хлынули отсюда. Хан Суюн и я остались в конце очереди и смотрели, как они уходят. Она открыла губы, чтобы проговорить. Ты должен идти вперед в первую очередь. Скорее всего, у нее остались теплые воспоминания об этом месте. Я подумал, что было бы неплохо дать ей немного времени, чтобы немного вспомнить. Но как раз перед тем, как я смог войти в портал, она схватила меня. «Хэй, Ким Дакча». Казалось, она хотела у меня кое-что спросить. Я тихо уставился на девушку, и в конце концов она величественно вздохнула и помахала рукой. «Забудь это». «Ничего». «Что случилось?» Я сказала, ни о чем беспокоиться. Она старалась избегать моего взгляда, громко ворча. Я немного забеспокоился и со вздохом вытащил ногу из портала. «Ты можешь просто сказать мне, в прошлый раз мы пошли своими разными путями в такой же значимой манере, и это меня здесь беспокоит. В этом нет ничего особенного. Ну тогда у тебя не должно быть проблем, чтобы сказать мне об этом, верно? Ты чрезмерно настойчивый». Хан Суюн снова вздохнула и открыла губы. В будущем, ее пристальный взгляд медленно упал на пол, и ее слова продолжались. «В будущем, когда все сценарии закончатся, я, возможно, захочу снова написать романы». Это был первый раз, когда она посмотрела на меня такими серьезными глазами, и это застало меня врасплох. Тем временем она продолжала. «Когда это произойдет, прочитай мой роман». «Хорошо, твой роман», она кивнула. «Я даю тебе возможность стать его самым первым читателем. Хотя я не очень хороший читатель. Не будь ослом, а просто прочитай это, когда я тебе скажу». «Ладно, ладно, я обязательно прочитаю это», я ответил добродушно. «Ну, это не будет проблемой, чтобы прочитать ее роман. Я имею в виду, мне нравилось читать романы, еще задолго до того, как все это началось. Тем не менее Хан Суюн, должно быть, нашла мой ответ вышедшим за пределы ее ожиданий, потому что она попросила меня подтвердить это. Серьезно? Да, совершенно серьезно. Она смотрела на меня недоверчивыми глазами. Но это может быть более 3000 глав, наверное, это как раз в моем любимом диапазоне. Это тоже может быть скучно. Ты же знаешь, что раз писать будешь ты, то это просто невозможно. Глаза Хан Суюн расширились, когда девушка услышала мой ответ. Я немного смутился из-за своего ответа, поэтому быстро сказал кое-что еще. Какой это будет жанр? Я перейду этот мост, когда доберусь туда. Как насчет романтики? Как я могу доить романтику на протяжении 3000 глав? Мы поделились таким беззаботным стебом, переворачивая взгляд на портал. Там было можно увидеть Ли Хёнсона и Чон Хиван, переступающих порог вместе. Я чувствовал эту неловкость в воздухе между ними, и мне было приятно это видеть. Ну, эти двое могут нуждаться в 3000 глав, а затем еще в некоторых. Именно тогда с неба раздались громкие сообщения. Ограничение на обмен косвенными сообщениями было снято. Созвездие Узник Золотого Обруча радостно приветствует. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны наслаждается теплой атмосферой. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья бесится. Казалось, что после завершения сценария канал был вновь открыт. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья защищает свое воплощение. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья проявляет бдительность в отношении созвездия Мастера Стали. Созвездие Мастер Стали чувствует себя обиженным. Хан Суюн ухмыльнулась и пробормотала себе под нос. Романтика, правда. Она и я переступили через портал вместе. Я мог видеть созвездия, ожидающие нашего прибытия на расстоянии. Вы пришли, компания Ким Дак Чи. Наконец, мы достигли начальных этапов Великой Войны Святых и Демонов. Глава 73.1. Самое жаркое место в аду. Часть 1. Син Юсан открыла глаза из-за яркого света фонарей, которые танцевали в воздухе. Один из летающих дронов облетел вокруг ее головы один раз, прежде чем исчезнуть в далеком черном небе. Ух, моя голова! Под головокружительным заклинанием головокружения она неуверенно встала на ноги. Единственное, что девушка могла видеть вокруг себя, это металлолом и мусор. Она не могла видеть ни одного из компаньонов, с которыми была. Может, она приземлилась в этом месте совсем одна? Син Юсан, мальчик выбил голову из металлолома, словно какой-то молодой осьминог. Ли Кильон, чувствуя себя счастливой, она перевела взгляд туда, но затем фигура женщины выпрыгнула из груды мусора, наступив на голову мальчика. «Убирайся с дороги. Знаешь, ты воняешь. Чихи Унни». Она выяснила, кто пришел с ней. Ее спутники смахнули весь мусор, застрявший на их телах, и встали прямо. «Что это? Это только у нас, я думаю так. Хех, это реформа Пусанского альянса». И Чихи говорил слегка возбужденным тоном, но Син Юсан испытывала другие чувства. Почему это должны быть Чихи или Кильон? Она перевела взгляд между двумя своими спутниками и приняла решение в уме. «Я единственная взрослая здесь. Итак, я должна быть внимательна». Независимо от того, знали ли они ее мысли или нет, Ли Чихи или Кильон продолжали свое вопиющее состязание, лишь внезапно приняв решение о порядке нанесения атак. «Хаэм, Хаэм, привет, дети. Сначала мы должны выбрать лидера, например, как мы это сделали». «Верно, Нуна, ты был лидером в Альянсе Пусан. Итак, теперь моя очередь. Эй, ты, знаешь, ты еще не родился, когда меня приняли в детский сад. А, какое это имеет отношение к чему-либо? ТСС, вы оба молчите». В тот момент, когда раздался голос Син Юсан, все трое плотно прижались к соседней стене в унисон. Спустя миллисекунду беспилотник, летевший вокруг, словно насекомое, осветил прожектором аллею, в которой они сейчас стояли. Гейинг. Дрон некоторое время зависал, и в конце концов он исчез за переулком, его сенсоры наклонялись из стороны в сторону. Ли Чихи спросила напряженным голосом. «Эй, разве это не дрон?» Именно в этот момент системные сообщения послышались с небес. Кто-то вмешался в систему сценариев. «Из-за беспрецедентной власти вы были насильно вызваны в следующий город главного острова. Следующий город в настоящее время отрезан от пространства и времени конфликтного региона Великой войны святых и демонов. Вы можете перейти к Великой войне святых и демонов, как только решите дополнительный сценарий соответствующего местоположения. Следующий город», глаза Кильона засияли. «Пойдем и посмотрим». «Перестань ребячиться, Ли Кильон, это не игра». Несмотря на предупреждение Син Юсан, Мальчик бросился бежать. К счастью, поблизости не было дронов, и место, где они прятались, находилось на удивительно большой высоте. Вау, это! Их глазам предстало невероятное зрелище, где весь город можно было окинуть одним взглядом. Яркие неоновые вывески, освещающие ночные улицы. Андроиды испускают голубые лучи света из своих голов, бродя по названным улицам, словно устраивая марш протеста. Глядя на открывшуюся перед ними картину, ребята сразу могли определить, какое здесь было мироздание. Ли Кильон уверенно произнес: «Я стану очень сильным в этом месте и позже удивлю Дак Чухёна. Он сильно удивится, если тебя убьют здесь. Нуна, почему ты меня так ненавидишь?» Не обращая внимания на ссору дуэта, Син Юсен внимательно наблюдала за панорамным видом города внизу. Если не принимать во внимание небольшое беспокойство, вызванное протестом, это выглядело так, как будто город функционировал систематически в соответствии с набором строгих правил. Это было научно-фантастическое мироздание, сохраняющее уровень общественного порядка, о котором ранее не слышали. Она вспомнила, что слышала, что остров реинкарнаторов – это могила исчезающих историй. Если так, то почему мир, подобный этому, встретил гибель? Тем временем Личихи и Кильон взволнованно тявкали: «Не заботьтесь о проблемах, Син Юсен. У них здесь будет что-то вроде светового меча. Какой беспомощный меч атаку? Молчи. Подождите, я думаю, они действительно оснащены чем-то вроде световых мечей. В самом деле, где? Они могли видеть охранников, патрулирующих город, прогуливающихся ближе к месту, где прятались ребята. Возможно, из-за эффектов мироздания, информационные окна охранников всплыли перед их глазами после того, как троица присмотрелась. Описание монстров мобов: гвардеец типа андроид, ур, 12. Применимая единица примерно в 4 раза сильнее вас. Личихи испугалась и громко пробормотала: «Какого черта? Почему они такие сильные? Я думаю, что мы стали слабыми». Несомненно, плотность магической энергии в окружающей среде заметно уменьшилась с тех пор, как они пришли в это мироздание. Ваши основные статистические данные были возвращены к их начальным значениям в соответствующем мироздании. Это мироздание подвергается корректирующему эффекту системы уровня. Черт возьми, они идут сюда. Когда они были обнаружены, охранники внезапно бросились к позиции группы. Ребята посмотрели на небо и обнаружили несколько беспилотников, кружащихся над их головами. Реакция на энергию истории обнаружена. Реакция на энергию истории обнаружена. Наряду с громкими предупреждающими звуками охранники увеличили скорость, задействовав усилители, установленные на спинах, и набросились на группу. Личихи, Син Юсен и Ли Кильон поспешно вытащили свое оружие. Черт возьми, здесь нет даже жуков. Эй, Син Юсен, ты можешь вызвать химерического дракона? Время перезарядки еще не закончилось. Ваш текущий уровень 1. Зарабатывайте очки опыта, охотясь на врагов низкого уровня. С глубоким мучительным выражением лица Личихи обнажила свой длинный меч. Она была единственной, кто специализировался на ближнем бою среди своей группы. Быстро активировав уничтожение демонов и прогулка призраков, она столкнулась с охраной, чтобы защитить детей. В тот момент, как световой меч андроида столкнулся с ее длинным мечом, Гейнг, световой меч просто пропустил лезвие и продолжил резать предплечье. Андроид Личихи был серьезно ранен. «Пожалуйста, управляйте энергией истории, чтобы сохранить свою жизнь». Она быстро отступила, но к тому времени было уже слишком поздно. «Убирайся с дороги». Син Юсен оттолкнула Личихи в сторону и шагнул вперед. Цвет лица последней мгновенно побледнел, когда Чихи вскрикнула в сторону Юсен. Кильон тоже вытянул руки. К сожалению, световой меч уже спускался к макушке ее головы. Аджосси. В этот момент девушка оглянулась на свою короткую жизнь. Она чувствовала это чувство несправедливости, зная, что это закончится в таком месте, как это. Но в то же время было и чувство удовлетворения, зная, что ее выбор был верным. Син Юсен подумала, что это были последние моменты, подходящие воплощению созвездия «Демонический король спасения». И затем, в следующую секунду: «Системное сообщение: применимая атака не работает на вас». Наряду с тем, что искры произносили «цу-чу-чу-чут», световой меч охранника остановился в миллиметрах от ее носа, словно заблокированный бесформенной стеной. И новые сообщения появлялись в воздухе одно за другим. произошла ошибка в системе сценария. Гигантская история «Следующий город» выражает недоумение по поводу существования воплощения Синьюсен. То же самое происходило и с Ликильоном. Световые мечи, атакующие детей, были отключены одновременно. Мальчик изумленно посмотрел в небо и тихо пробормотал себе под нос. В чем дело? Он мог видеть буквы, написанные слабым серым шрифтом в правом верхнем углу своего зрения. Возрастное ограничение текущего сценария 18. Ввиду применимого мироздания, убийственные действия, направленные против детей и подростков, запрещены. Синьюсен и Ликильон обменялись взглядами. Разве это не великолепно? Было неизвестно, как они в конечном итоге были вызваны сюда. Однако, если это было такое мироздание, то... Кильон скривился в хитрой усмешке, нацеленной на стоящую позади него личихи и ее широко распахнутый рот. «Нуна, приготовься к бесплатной поездке на автобусе». Наблюдая за тем, как мальчик толкает свой короткий меч в верхнюю часть бедра охранника, Синьюсен задумалась. «Может быть, неплохо немного дольше оставаться ребенком». Девушка не знала, что ее ждет в конце этого сценария. Однако она была уверена в одном: в конце этого сценария они должны быть достаточно сильны, чтобы полностью оглушить Ким Дакчу. Глава 73.2. Самое жаркое место в аду, часть 1. Созвездия ожидали меня на другой стороне портала, и я был совершенно ошеломлен. Даже на первый взгляд, здесь было больше, чем один или два. Может быть, они знали, что мы придем. Дакчаси. Голос Ли Хёнсон звучал напряженно, и я кивнул ему. Ю Чин Хёк, Хан Суюн, Ли Хёнсон и Чон Хиван, включая меня, пятеро человек собрались в одном месте, как созвездие на ночном небе. Вскоре, однако, сообщения сценария всплыли в воздухе. Основной сценарий был обновлен. Вы и ваша туманность вошли в нейтральную зону Великой Войны Святых и Демонов. Вы можете выбрать любой лагерь Великой Войны Святых и Демонов. Сразу после этих предупреждений, сообщение с уведомлением покрасило небо в цвета радуги. Туманность, компания Ким Дакчи, вступила в Великую Войну Святых и Демонов. Без сомнения, Такхаби, должно быть, стоял за этим. Мы только что пришли сюда, но они уже рекламировали это повсюду. Многие созвездия заметили ваше присутствие. Некоторые туманности следят за следующим ходом вашей группы. Это была не идеальная ситуация, но мы ничего не могли поделать, так как это было пролитое молоко. Я встретил взгляды созвездий, смотрящих на нас с другой стороны. Они тоже испускали довольно здоровенные статусы. Я даже заметил знакомое созвездие среди них. Ты опоздал, потомок. Человек с достойной улыбкой смотрел в нашу сторону. Я окликнул его от счастья. Первый меч Карё. Он был никто иной, как Чок Чинён, с которым нам пришлось попрощаться во время сценария «Средний остров». Как и ожидалось от созвездия, достигшего повествовательного уровня, казалось, что он продвинулся к главному острову без каких-либо проблем. Ты, должно быть, завершил довольно существенный сценарий. Ты приобрел больше компаньонов. Теперь его взгляд изучал реинкарнаторов, выходящих из портала рядом с нами. Это были люди из архипелага Кайсиникс, входившие со мной на главный остров. Это люди, которые примут участие в Великой войне святых и демонов вместе с нами. Чок Чинён кивнул. Большее количество боевых сил, безусловно, может помочь. Что еще более важно, однако, кажется, что-то изменилось в тебе, потомок. Он сканировал меня сверху вниз, как будто что-то искал. Я чувствую эту смутную глубину в истории вашей группы. Это так? Взгляд Чок Чинёна покинул меня и направился к Хан Суюн. Она встретила его взгляд двумя импульсивными глазами, которые говорили: «На что ты смотришь?» Странный свет вспыхнул в глазах предка. «Я вижу». Я внезапно вспомнил, что сказал мне хранитель Мандалы. «О, дорогой Бодхисаттва, пожалуйста, постарайтесь пережить само время. Истории нашей туманности претерпели неизвестные изменения после очистки архипелага Кайсиникс. Время, проведенное в Кайсиниксе Ли Хёнсоном, Чон Хиван и особенно Хань Суюн, определенно не прошло даром. Все, что произошло, было записано как итории, и они поднимали наш статус шаг за шагом. Это могло произойти из-за того, что сказал Чок Чинён, но я чувствовал, как созвездия следят за нами сзади, глядя куда более открыто, чем раньше. Созвездие эксперт по игре на обеих сторонах начинает интересоваться вами. Созвездие король лучников наблюдает за вами с большим интересом. Созвездие три рта, но только одна голова насмехается над реинкарнаторами из архипелага Кайсиникс. Реинкарнаторы с архипелага отступили от праздника статусов. Теперь, когда они появились за пределами архипелага Крисеникс, они больше не были защищены своим мирозданием. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны рычит. Это была Хан Суюн, которая шагнула вперед, словно пытаясь защитить этих реинкарнаторов. Атмосфера пошатнулась, и позади нее появилась аура Черного Дракона. Тогда ребята из Крисеникса склонили головы, чтобы выразить свое уважение к ней. Действительно, это должно быть то, что они называют царским духом. К сожалению, некоторым созвездиям не понравилось ее поведение. Не потребовалось много времени, чтобы их аура стала угрожающей. Ку-гу-гу-гу-гу. Воплощение из маленькой туманности осмеливается. Чувствуя себя немного расстроенным, я решил, что должен остановить напряжение прямо здесь. Гигантская история факел, который проглотил миф, смотрит на созвездие. Активация гигантской истории сумела поразить созвездие, и они сделали несколько шагов назад. Я не упустил эту возможность и задал вопрос Чок Чинёну. «Хватит об этом. Почему ты ждал нас?» Он сформировал слегка обеспокоенное выражение. Свет в глазах созвездия мерцал, когда он пытался решить, будет ли правильным говорить об этом сейчас. Тогда я мог придумать пару гипотез и решил проверить одну из них. Я знаю, что это нейтральная зона. Ты уже решил, к какому лагерю Великой Войны присоединиться? Нет, не сейчас. Я понял. Он все еще не выбрал свою сторону. Чок Чинён продолжил. Как ты, возможно, хорошо знаешь, добро и зло созвездий не совпадают с таковыми у смертных. Если мне позволит быть честным, то я не хочу быть частью ни одного из лагерей. Чок Чинён, начинающий как смертный и достигший рядов созвездия только благодаря своей собственной силе, как и я, не согласился бы с концепцией добра и зла, которые утверждают архангелы и короли демонов. Вот почему я мог посочувствовать его дилемме. Тем не менее, никто другой в этой истории не сможет сделать выбор за него. Я взглянул на созвездие позади него и спросил. Полагаю, они тоже не выбрали свою сторону? Чок Чинён кивнул. Позади него можно было увидеть разбросанные группы созвездий, слоняющиеся вокруг палаток, расставленных здесь и там на огромной открытой равнине. Какова текущая военная ситуация? Из того, что я смог найти, это были слышны слабые настоящие голоса. Я внутренне ухмыльнулся. Честно говоря, было легко понять, о чем они думают, еще не выбрав лагерь. Созвездия в нейтральной зоне планировали остаться и наблюдать за происходящим, а затем присоединиться к стороне с выгодной позицией и вступить в Великую войну. Ю Чин Хёк и Хан Суюн активировали полуденную встречу одновременно, чтобы поговорить со мной. СМС, я могу сказать, на что похожа текущая ситуация. СМС, эти ублюдки, они идут за это, верно? Я кивнул. Чем сильнее нейтральный лагерь, который не выбрал сторону, рос у власти, тем потенциальные выгоды, которые она получит, когда она выберет, будут еще больше. Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на созвездие нейтральной зоны. Созвездие Адский Писец сообщает другим, что самое горячее место в аду зарезервировано для тех, кто поддерживает нейтралитет во времена морального кризиса. Неважно, было ли это добро или зло, они думали о продаже своего влияния самой высокой цене. Хан Суюн усмехнулась. СМС, их цель так легко увидеть сквозь слова и поступки. Именно тогда Чок Чинён закончил свои размышления и открыл губы. Есть кто-то, кто хочет встретиться с тобой. Это кто? Высокопоставленное созвездие из туманности Хангик. Мысли пустились вскачь. Казалось, что Чок Чинён был здесь, чтобы победить нас. Я скрыл это слабое чувство разочарования и спросил его снова. Но разве ты не сказал мне, что высокопоставленные созвездия Хангика все исчезли? Действительно, я слышал нечто подобное очень давно. Однажды, на банкете созвездий, и перед лицом матери-основателя в темном замке, мы не исчезли. Потому что перед тобой есть один человек. Это был настоящий голос, содержащий в стороне гордый статус. Ряды созвездия разошлись, и к нам шел даосский отшельник с белоснежным веером. С каждого его шага я чувствовал силу сильных ветров. Эй, я думаю, что знаю, кто это. Встаньте на колени и выкажите почтение, о, потомки полуострова. Глава 73. Один самое жаркое место в аду. Часть 2. Этот парень только что появился из ниоткуда и требует, чтобы мы опустились на колени. Хан Суюн рядом со мной стояла с ошеломленным выражением лица, в то время как Ю Чин Хёк уже тянулся к своему мечу. Чок Чинён массировал лоб. Казалось, что он уже ожидал подобной ситуации. Мои извинения, потомок. Я пытался отговорить его от этого, но мне это не удалось. Правда, ему бы не нравились такие ситуации, но он многое должен Хангику, поэтому, вероятно, не мог сказать им «нет», прося организовать эту встречу. «Я оставлю это на твое усмотрение». Я кивнул и посмотрел на даосского отшельника. Созвездие, управляющее ветрами полуострова, открыло свой модификатор. Созвездие Бог Небесного Ветра теперь смотрит на вас. Бог Небесного Ветра, созвездие, которое основало Хангик рядом с Небесным Царем. Его настоящее имя было Пунтхык, хотя большинство из нас просто знали его как Бога Ветра. 1. Кугу-гу-гу-гу. Статус созвездия, который наконец-то раскрыл свой модификатор, вызвал сильные порывы ветра, которые напоминали взмахи крыльев гигантского феникса, проносясь по окрестностям. И тогда все окружающие шумы исчезли. Реинкарнаторы за стеной ветра что-то кричали в мою сторону, но я их не слышал. Пунтхык отключил все звуки, исходящие снаружи. Вероятно, он не хотел, чтобы другие слышали наш разговор. «О, потомок полуострова, я слышал истории о твоей храбрости. По мере того, как твоя слава распространяется повсюду, статус полуострова в соответствии с этим повышается. Этот бог считает эту ситуацию очень удовлетворительной». Я быстро послал сигнал своими глазами Ючинхёку, занятому повышением своего импульса, попросив его держать себя в узде. «Давайте по крайней мере сначала выслушаем этого парня. Однако я слышал тревожные истории о том, что в последнее время ты строишь неуместные отношения с иностранными созвездиями». Я начал задаваться вопросом, должен ли я продолжать слушать или нет. Архангелы и короли демонов не являются созвездиями из Восточной Азии или полуострова. Это означает, что они являются иностранными силами. Хан Суюн бросил на меня подлый взгляд. «СМС, эй, ты просто позволишь этому парню болтать, я срежу его». «Какого черта, провод пересекся или что-то подобное? Почему я слышу голос Ючинхёка?» Я объединил пространство полуденной встречи. Мое заявление вызвало взрыв сообщения от нее и Ючинхёка. «СМС, хей, перестань безобразничать. Ты хочешь, чтобы я тоже послушал голос этого высокомерного ублюдка в моей голове? Ты просто сняла слова с моего языка». Я тихо вздохнул, увидев, как они рычат друг на друга. «СМС, перестаньте, вы оба. Это не важно сейчас, не так ли?» Пока мы болтали в нашем чате, Пунтхык все еще продолжал свою скучную моральную лекцию. «Я имею в виду, что дружеское поведение потомка по отношению к иностранным силам вызвало много позора на полуострове, и этот бог считает это тяжким преступлением. Однако если ты, потомок, глубоко задумаешься над этим вопросом и покаешься, тогда, черт, созвездия, которые согласились с этими словами, тоже появились». Системное сообщение созвездия. Основатель национальной политики изоляции частично соглашается с утверждением Бога Небесного Ветра. Конечно, не все были такими. В конце концов, наш маленький полуостров имел удивительно большое разнообразие созвездий. Созвездие Лысый Генерал Правосудия полирует свою голову. Созвездие Первый Волшебник чесано щелкает языком. Созвездие Узник Золотого Обруча зевает от скуки. Часть созвездий Корейского полуострова считает, что провозглашение Богом Небесного Ветра старомодно. Кто осмелится спрятаться за анонимными модификаторами и убежать? Когда истинный голос Пунтхыка громко прозвучал в воздухе, погода наверху начала зловеще меняться. Подавленные этой огромной аурой, несколько созвездий быстро закрыли рты. Как бы то ни было, он располагался очень близко к богу-предку полуострова. Несмотря на то, что полученная сумма отличалась, созвездия полуострова действительно получали преимущества и льготы от Хангика, и в результате никто не мог бросить им вызов лицом к лицу. Даже сам Чок Чинён. «Кстати, почему ты все еще стоишь?» В конце концов, взгляд Пунтхыка упал на меня. Нынешняя атмосфера немного изменилась по сравнению с тем, что было раньше. «Разве я не говорил тебе встать на колени?» На меня обрушилось огромное давление. Хотя и не только на меня. Оно обрушилось на всю компанию Ким Дак Чи. Системное сообщение истории из туманности. Хангик наблюдают за компанией Ким Дак Чи. Казалось, что гигантское древнее дерево наклонилось, чтобы взглянуть на нас. Гигантское дерево, которое выделяло слюну после того, как питательные вещества предназначались для новорожденного ростка. Я немного задержал этот взгляд, прежде чем ответить. «Я не хочу». «Действительно, ты не». «Что ты сказал?» «Я сказал, что не хочу». «Созвездию Узник Золотого Обруча нравится ваше отношение. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны уговаривает вас начать с удара. Я пришел сюда, чтобы участвовать в Великой войне, а не становиться на колени перед тобой. Как безгранично высокомерно. Я благосклонно посмотрел на твою храбрость и хотел простить твои грехи, но, раз это так, то ты же извинишь меня. Брови Пунтхака задрожали от моего резкого ответа. Ты думал о поглощении компании Ким Дакчи властью Хангика, не так ли? Как будто его скрытый заговор был точно обозначен, смену эмоций можно было наблюдать на лице этого стоического созвездия. Совершенно очевидно, что твоя группа должна попасть под крыло Хангика. Почему ты так думаешь? Если бы Хангик не использовал свою мощь в начале, твоя туманность не родилась бы. Как будто он был родителем, которого предал его ребенок, Пунтхак начал кричать на меня. Хангик является основателем полуострова. Мы породили тебя, мы установили мораль, которой ты должен следовать, и мы создали правила. Именно мы определили, что ты увидишь, почувствуешь и подумаешь. Поскольку история Хангик существует, ты существуешь здесь и сейчас, и благодаря этой истории ты выжил. 4 года назад во временной системе Земли начались сценарии на Корейском полуострове, я отрезал слова Пунтхака. Когда полуостров попал в смертельную опасность, что сделал Хангик в то время? Когда на полуострове начались сценарии, когда появился абсолютный трон, когда сошли внешние боги и бедствия, и когда воплощению и созвездия полуострова должны были работать вместе из-за них. Один из 3 богов-служителей, которые служили Хванунгу, небесному царю, отцу основателя Древней Кореи, Дангуну. Глава 73.2. Самое жаркое место в аду, часть 2. Определенные воспоминания начали возвращаться каждый раз, когда я произносил слово. Сценарий, преодолеваемые собранием людей, которым ни на кого было положиться. Обезглавливающий демонический меч 4 инь, падающего на слепой трон, и созвездия полуострова, которые предоставили свои вероятности этому оружию. История «Король мира без королей» смотрит на бога небесного ветра. История «Король мира без королей» начинает повествование. Я ничего не делал, но история все-таки начала оживать. «Король мира без королей» родился, когда абсолютный трон был уничтожен. Я рассказал историю этого воспоминания, и через меня эта история заговорила о себе. В те времена, где вы были, такие замечательные созвездия Хангик. И что вы все делали? Цу-чу-чу-чу-чут, сволочь. Пунтхак посмотрел на меня так, словно в любую секунду начнет рвать кровью. Конечно, я знаю, что ты и Хангика упорно трудились, чтобы помочь полуострову во время его младенческой стадии. Я признаю ценность истории, которой вы, люди, обладаете. К сожалению, это не означает, что все на полуострове должны поклясться вам в верности, закончил я свою речь, наблюдая, как борода Пангбека дрожит от ярости. У каждого свой способ прояснения сценариев. Даже если ты созвездие самого высокого уровня на полуострове, ты не можешь вмешиваться в действия компании Ким Дакчи. Чок Чиньон, казалось, наслаждался моим смелым, бесстрашным тоном. Вероятно, он впервые увидит, как с Пунтхаком так обращаются. Ты смеешь. Вместо потерявшего дар речи Пунтхака из-за него возникла мощная аура истории. Гигантская история туманности Хангик смотрит на вас. Туманность компании Ким Дакчи уходит своим корням в туманность Хангик. Гигантские истории, принадлежащие Хангику, начали подниматься к небесам одна за другой, подобно ветвям деревьев, и в конце концов сформировали образ гигантского дерева. Я сразу знал, что это было. Дерево, которое соединяет небеса с землей внизу, а также совокупность всех историй, которые Хангик применяет на практике. Одна история, которая поддерживает все эти истории. Легендарное дерево, Шиндансу. Каждая история Хангика началась с того самого дерева перед моими глазами. Шиндансу распространял свою священную ауру вокруг и расширял свои ветви, составленные из историй. Видя, что одно только предостережение не сработало, теперь вместо этого оно пыталось показать свою мощь. Какой это был горький опыт. Правда, горькая вещь в этой ситуации была. Я вижу, что настоящие созвездия с самым высоким рейтингом Хангика действительно исчезли. Что ты имеешь в виду? Это Шиндансу было намного меньше и хуже, чем то, которое я знал. Мало того, концы корней дерева, простирающихся к нам, были ужасно повреждены. Я видел, что гигантские истории не смогли сохранить свою форму после того, как долго не впитывали питательные вещества. Большинство ветвей, связанных с этими корнями, засохло почти до неузнаваемости. Это была общая сумма того, чем Хангик обладал в настоящее время. Я говорю эти слова, потому что мне действительно жаль тебя. Пунтхак из оригинального сюжета, который я знал, не был таким упрямым чудаком, как этот парень. Конечно, он не был самым теплым парнем, но все же он был созвездием, обладающим гораздо большим классом и праведностью. Однако что-то случилось с Хангиком, и влияние туманности уменьшилось быстрыми темпами. Причина, по которой Пунтхак стал настолько жалким, вероятно, была связана с этим событием. «Ты смеешь проявить презрение к этому богу?» Пунтхак взревел и поднял силы ветра. «Гигантская штормовая энергия начала собираться вокруг нас. По мере того, как огромный статус подавлял всю землю, реинкарнаторы из архипелага Кайсиникс начали извиваться от боли. Хан Суюн призвала меня еще раз. Ким Дакча». Я кивнул. Хотя нынешний вид Хангика был плачевным, в конце концов, он не имел к нам никакого отношения. Я сделал шаг вперед, побудив Ючин Хёка рядом со мной обнажить свой меч, в то время как Хан Суюн развернул повязки на ее левой руке. А потом, гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Гигантская история «Факел, который проглотил миф» начинает повествование. Гигантские истории, которые сдерживались до сих пор, одновременно открыли свои рты. Но не только они. Гигантская история «Архипелаг Кайсиникс» повторяет свой рассказ, как будто она недовольна. Даже гигантская история, которая даже не была нашей. Шувейхек, корни гигантского дерева, летящие к нам, начали рассыпаться вдали от вздымающихся волн, порождаемых нашими историями. Тело гигантской истории Шиндансу испытывает сильную боль. Эти грозные корни, простирающиеся, чтобы поглотить нас целиком, запинались и рассеялись, словно напуганные историями, которые они не могли поглотить. Все еще нетронутые корни запоздало отступили, и сухие костистые ветви громко закричали. Тело гигантской истории Шиндансу отказывается прислушиваться к приказам бога небесного ветра. Но как? Шиндансу удалил свои корни и мгновенно исчез из поля зрения. Возможно, застигнутый врасплох из-за статусов великих историй, которыми мы обладали, взбешенный Пунтхак отступил на несколько шагов назад. Я почувствовал, что созвездия, разбросанные по нейтральной зоне, смотрят в этом направлении после того, как я был поражен этим беспорядком. Баат! Био внезапно появилась прямо над моей головой, как будто она ждала этого момента. В то же время я почувствовал, как открывается ее канал. Большое количество созвездий присоединились к каналу. Канал Био был связан с вещательным каналом Пихёна. Я мог представить, каким довольным было лицо Такхаби в данный момент. Было довольно ясно, почему он вызвал эту ситуацию. Хотя я не был слишком рад этому, это было то, что должно было быть сделано рано или поздно. Так или иначе, созвездие «Лысый генерал правосудия» обращает внимание на ваш голос. Созвездие «Бог морской войны» ждет вашей истории. Король демонов, правитель восточного ада, смотрит на вас. Созвездие «Писарь небес» ждет вас. Хорошие, злые и нейтральные созвездия внимательно следят за вами. Несколько косвенных сообщений всплыли одно за другим. Я уставился на Пунтхака и открыл рот, чтобы издать предупреждение, направленное не только на Хангик. Я не скажу, что все, что мы делаем, будет праведным. Тем не менее пути, по которым мы идем, будут определены нами самостоятельно. Я громко заявил об этом миру созвездий, и никто не может изменить наше решение. Глава 73.1. Самое жаркое место в аду, часть 3. Как будто они этого ждали, с небес сыпались взгляды. Созвездие «Лысый генерал правосудия» согласен с вашими словами. Созвездие «Бог морской войны» кивает на ваши слова. Созвездие «Узник золотого обруча» спрашивает вас, почему вы должны были повторить что-то столь очевидное. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» уговаривает вас быстро ударить этого старого ублюдка. Пунтхак слушал, что «Черный огненный дракон бездны» сказал с недоверием, и бросил взгляд в небо. Он собирался что-то сказать, но затем следующее косвенное сообщение заставило Пунтхака слегка вздрогнуть. Созвездие «Первый меч Корё» считает, что демонический король спасения говорит и действует правильно. Голова Пунбыка сразу же повернулась к Чок Чинён. «Чинён, даже ты!» Как будто ему было стыдно, последний избегал пронзительного взгляда старшего. Честно говоря, даже я был удивлен подобным развитием событий. Независимо от того, насколько сильно он упал, Хангик все еще оставался главной туманностью корейского полуострова. Даже в нынешних обстоятельствах Чок Чинёну было бы нелегко пойти против Хангика и поддержать меня. Многие созвездия проявляют интерес к столкновению между компанией Ким Дакчи и Хангиком. Возможно, это произошло из-за заявления Чок Чинёна, Теперь я чувствовал внимание других созвездий. Среди ветров, недавно дующих в нейтральной зоне, я чувствовал, как их настороженные глаза смотрят на меня. Я оглянулся на Пунтхака. «Собираешься ли ты продолжать?» Честно говоря, наблюдать, как его веки сильно дрожат, было трудно даже для меня. Я говорил так, как будто издеваться над Хангиком ранее, но на самом деле это было не так, как будто Пунтхак не делал ничего, чтобы помочь со сценариями Корейского полуострова. Дело в том, что созвездие, которое одолжило помощь моей матери во время войны с вернувшимися, было никем иным, как стоящий передо мной Пунтхак. Однако это чертово событие полностью лишило ее жизни. Возможно, это могло быть причиной, почему я был так зол сейчас. Ветер никогда не забудет сегодняшнее дело. Пунтхак долго смотрел на меня, прежде чем щелкнуть веером, после чего исчез, развеявшись на пылинке. Большое количество созвездий впечатлено вашей несгибаемостью. Небольшое количество созвездий помнит, что репутация компании Ким Докчини является необоснованной. Сплетники из звездного потока зафиксировали соответствующий инцидент. Ю Чин Хёк, Хан Суюн, Чон Хиван или Хёнсон, все смотрели на меня. Я не мог заметить никаких следов страха в выражениях их лиц. Скорее всего, они думали что-то подобное. Неважно, что другие говорили о нашей туманности. Нет, нам нужно было только продвигаться к истории, которую мы считали правильной. Выбор, подходящий тебе, потомок. Чок Чинён, наблюдая за нами, заговорил. Некоторым созвездиям нравится этот аспект в тебе, и они следуют за тобой. По правде говоря, многие созвездия Корейского полуострова больше ориентированы на вашу компанию, чем на Хангик. Но, в свою очередь, число тех, кто враждебно настроен по отношению к вам, также возросло. Я осознал тот факт, что окружающие его взгляды теперь ощущаются иначе, услышав его. Некоторые созвездия смотрели на нас, притом некоторые смотрели на нас с завистью, а некоторые даже покачали головами, их глаза говорили, что в конечном итоге мы станем такими же, как все. Однажды мы были похожи на тебя. Внезапно я почувствовал, что истории, которые испытали эти созвездия, были достаточно близко, чтобы я мог протянуть руку и дотронуться до них. Древние гигантские истории смотрят на историю компании Ким Докчи. Каждая история была свидетельством одного преодоления сценариев. Временами они служили чьим-то развлечением. Каждая история, которая достигла этого, должна была сломаться и наклониться, чтобы выжить. Время, когда им приходилось идти на компромиссы с реальностью звездного потока, и когда им приходилось соглашаться с требованиями созвездия Токхбия, чтобы продолжать. Вот как им удалось добраться сюда. Как будто он был голосом тех времен, Чок Чинён сказал. Звездный поток ненавидит истории, которые еще не были разбиты. Особенно с такой чистой историей, как ваша. Чистой и еще не сломанной. Услышав это, смех сорвался с моих губ. Я был удивлен, что мир так на нас смотрел. Потому что это в основном игнорировало каждую дорогу, по которой мы шли. Мы были разбиты уже более десятка раз. Компания Ким Докчи не стояла в двух шагах от слова «идти». После того, как сценарии Корейского полуострова начались, мы должны были выдержать планы созвездия и их необъяснимую ярость. Другими словами, как и многие другие бесчисленные истории. Однако нам удавалось каждый раз отступать, и теперь мы достигли этого далекого места. Для нас слово «чистый» было больше похоже на оскорбление. Гигантская история «Весна мира демонов» спокойно смотрит на вас. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, сдерживает свой интенсивный плач. Как будто они соглашались с тем, что я сказал, две гигантские истории показали некоторые реакции. И в будущем мы продолжим раз за разом вставать на ноги, сколько бы раз нам не приходилось падать. Прорастающая третья гигантская история показала движение плода. Даже третья гигантская история, скоро собиравшаяся пробудиться, отреагировала так же. Наблюдая за нами, Чок Чинён медленно кивнул. «Я буду продолжать смотреть за вашей историей». В конце этих слов Чок Чинён повернулся, чтобы уйти. Созвездия Корейского полуострова, подчиняющиеся ему, немного взглянули на нас, прежде чем исчезнуть, растворившись в воздухе вместе с первым мечом Корё. Глава 73.2. Самое жаркое место в аду. Часть 3. Он превзошел уровень обычного созвездия и ступил в ранг повествовательного созвездия. Кроме того, Чок Чинён был созвездием в течение гораздо более длительного периода времени, чем я, и он был бы одним из лучших союзников на нашей стороне, поскольку являлся одаренным бойцом от рождения. Конечно, это было бы возможно только при условии, что мы сражаемся на одной стороне. Должно быть, я стоял и выглядел слишком крутым для себя, так как Хан Суюн, уставившись на меня сбоку, хлопнула меня по плечу и начала надо мной посмеиваться. «Эй, ты, некоторые люди могут подумать, что ты главный герой или что-то в этом роде». Чувствуя себя немного застенчивым, я бросил взгляд в сторону Ючинхёка, но вместо этого он смотрел не на меня, а на далекий горизонт. Это началось. Был создан ивентовый сценарий. Региональный конфликт «Великая война святых и демонов» планируется провести в непосредственной близости от соответствующего района. Созвездия и воплощения нейтральной ориентации, сидящие вокруг разбросанных палаток, были ошеломлены системными сообщениями и поспешно встали. При входе в зону конфликта выбор лагеря генерируется автоматически. Вид двух огромных фракций, идущих вперед, был виден издалека. Ангелы с белыми крыльями, облаченные в украшенные сияющие доспехи, ярко отражающими свет, окрашивали землю в серебристый оттенок вместе с воплощениями и реинкарнаторами. С другой стороны, короли демонов, испачканные порочной и демонической энергией, продвигались вперед вместе со своими иждивенцами. Обновлен основной сценарий. Квест описание квеста. Основной сценарий 80. Великая война святых и демонов тип. Главная сложность. Неопределимое условие выполнения. Участвуйте в великой войне, перешагнув лагерь абсолютного добра или абсолютного зла. Очки добра-зла в лагерях будут увеличиваться, когда присоединенный лагерь накопит большее количество побед в сценарии. Как только количество очков лагеря превысит 100, победитель в войне будет определен. Ограничение времени. Ограничение времени применимого сценария зависит от очков хаоса. Награда. История, связанная с Великой войной святых и демонов. Неудача. Смерть. Рейтинговая таблица. Текущее состояние прогресса Великой войны. Очки абсолютного добра. 56 очки абсолютного зла. 56 очки хаоса. 51 очки хаоса увеличиваются по мере того, как длится Великая война. Вы должны выбрать лагерь для участия в соответствующем конфликте. Награды сценария будет тем больше, чем раньше вы выберете свой лагерь. Мы погрузились в молчание, читая содержание сценария. Первой нарушила тишину Хан Суюн. Ким Дакча, что дальше? Будем действовать, как действовали всегда. Созвездие Адский Писец сообщает другим, что самое горячее место в аду зарезервировано для тех, кто поддерживает нейтралитет во времена морального кризиса. Это же та же самая фраза, которую он говорил совсем недавно. Так почему же он настолько чертовски болтлив, что продолжает повторять ее снова и снова? Созвездие Адский Писец удивленно вздрагивает и закрывает рот. Этот Адский Писец на самом деле был автором божественной комедии «Данте Алигьери». И эта знаменитая линия, часто приписываемая ему, на самом деле была перепрофилирована и переосмыслена политиками более поздней эпохи. Тем не менее, эта цитата послужила повышению его славы в долгосрочной перспективе, поэтому Адский Писец должен был принять ее как часть своей собственной истории. Книга, газета, журнал «Самое горячее место в аду» зарезервировано для тех, кто поддерживает нейтралитет во времена морального кризиса. Конечно, это была вдохновляющая цитата, когда вы впервые ее слышали. Хотя было трудно понять, какой смысл это имело в мире, где даже чей-то моральный выбор служил чьим-то развлечением. Нам нужно определить подходящее время. К сожалению, будет трудно выбраться из этого, как в прошлом. Как бы то ни было, мы стояли на перекрестке, как и все остальные, независимо от того, что сказал Данте. Ну, никто даже не мог бы участвовать в этой великой войне святых и демонов, если бы они не выбрали сторону с самого начала. Ючинхёк уставился на сообщение и заговорил. Великая война 1863 регрессии завершилась победой зла, потому что Хан Суюн выбрала сторону зла. Почему это снова я? Кроме того, это не 1863 регрессия, понимаешь? Хан Суюн была права, это была не 1863 регрессия. В самом деле, это была третья регрессия и компания Ким Дакчи. Пойдемте. Свирепое поле битвы, где столкнулись добро и зло, можно было увидеть на расстоянии. Один из фронтов, принадлежащих обширной Великой войне святых и демонов, поднял свое занавес. Возник 113-й региональный конфликт Великой войны святых и демонов. Список лиц, участвующих в соответствующем региональном конфликте, был опубликован. Прямо на переднем крае этой Великой войны стояло созвездие, которое я хорошо знал. Созвездие демоноподобный огненный судья участвует в соответствующем сценарии.